31. На раздумье Тимофею понадобилось всего несколько секунд. Он кинул сюртук на оградку соседней могилы и понатужись отодвинул в сторону гранитный валун с могильной надписью. Собака с воем кинулась внутрь. Тимофей нагнулся, взглянул в склеп и оторопел. На куче мягкой прошлогодней листвы лежал спеленутый младенец. От непостижимости увиденного у Тимофея захватило дух. Пачкаясь во влажной земле, он схватил ребенка на руки, мгновенно отметив, что ребенок живой и подвижный. «Здесь, малыш! Откуда?» Упругое тельце мягко изогнулось от его прикосновения, вызывая прилив нежности и жалости к маленькому беспомощному существу, брошенному кем-то в столь жутком месте. «Спокойно! Все хорошо!» — повторял он так, как сказал бы испуганному больному, убеждая в этом больше себя, чем ничего не понимающие дитя, так что извлеченное из могилы. Как вести себя с грудным ребенком, Тимофей представлял очень смутно, а малыш, требуя внимания, кривил рот в плаче и усиленно моргал на свету. Машинально Тимофей погладил собаку, спокойно улегшуюся у его ног, с чувством выполненного долга. — Ты умница! Припоминая лекции по педиатрии доктора Раухуса, Тимофей определил, что малышу приблизительно 3 месяца, и задумался, что предпринять в такой невероятной ситуации. Какой преступник мог положить в склеп живого младенца? Чья рука поднялась на такое жуткое преступление? Крошечный человечек изогнулся дугой, суча ножками. Он был теплый, ухоженный, с тугими щечками, еле уловимо пахнущими подсолнечным маслом. Чувствовал, что за ребенком хорошо ухаживали. Тимофей обратил внимание на аккуратно завязанный под подбородком тесемочки голубого чепчика с вышитой оборкой, добротное одеяльце, чуть испачканной пылью. Положив кроху на сухую и теплую могильную плиту, Тимофей развернул одеяльце и увидел, что перед ним хорошенький мальчик, мокрый по уши. «Сейчас», — приговаривал он, рывком снимая рубашку и неумело пеленая малыша, — «сейчас ты станешь сухой и согреешься. Поешь чуть позже. Извини, дружок, мне нечем тебя угостить. Веста, пойдем», — скомандовал собаке Тимофей и, огибая памятники, поспешил к выходу, продолжая напряженно обдумывать случившееся. Бог знает, сколько времени провел здесь несчастный ребенок без еды и питья. Собака пришла к больнице за помощью рано утром. Значит, подкидыш уже был замурован. А сейчас вечер. Малыш пролежал целый божий день. Эта мысль поразила Тимофея своей чудовищной жестокостью и заставила прибавить шагу. Он бы с удовольствием побежал, если бы не боялся уронить младенца. Веста послушно трусила сзади, иногда забегая вперед и выражая Тимофею свою признательность заглядыванием в глаза. «А если б я не пошел за собакой? Не прояви животное твою настойчивость, сидел бы я сейчас на кухне и спокойной душой пил чай». Размышлял на ходу Тимофей, легонько покачивая свою ценную ношу. Об этом даже страшно подумать. Жаль, что животные не умеют говорить, они раскрыли людям множество тайн. Тимофей представил себе, как ахнет Зина, увидев его с ребенком и собакой, как суетится Ольга Александровна, побежит за молоком к соседней тете Симе. «Может быть, на наше счастье в доме есть молоко», — поделился он с Вестой своими мыслями, которые никак не могли прийти в порядок от поразительной находки. «Мы ведь стараемся, чтобы сила каждый день обязательно пил молоко». Дорога с кладбища после пересечения 3 аллей превратилась в заросшую кустами тропку и увлекла в сторону от могильных крестов, говоря прямо на Забалканский проспект, где его ежедневно поджидала Зина. «Папаша несет скак в кожаны, так ребенку убить недолго», укорила Тимофея встречная бабка, погрозив самодельной крюкой. От слов старушенцы и Тимофея охватила неуемная радость. Ему захотелось рассмеяться вслух. Знала бы она, из какой передряги выпутался этот малыш. «Теперь будет жить долго!» — выкрикнул он старухе, не удержавшись от ответа, и сразу увидел Зину. Жена так долго ждала его, что совсем замерзла, но не ушла, упорно стоя на сквозняке, гуляющей между домами. «Зиночка, родная, посмотри!» — закричал он ей издалека. Хотя на проспекте было шумно и людно, Зина сразу расслышала голос мужа и, просияв, побежала навстречу. — Что это у тебя? — она кивнула на сверток, не отводя восторженных глаз от лица Тимофея. — Мальчик! — И собака, — сказал он чуть дрогнувшим голосом, протягивая Зине свою непостижимую находку. — Ребенок? Чей? Теперь наш. Не задавая лишних вопросов, Зина взяла у Тимофея сверток, заглянула в маленькое личико и прижала малыша к груди. Наш так наш. Чувствуя, как от любви к ней земля уходит из-под ног, Тимофей смотрел на Зиночку с ребенком на руках и не мог насмотреться. Ты не поверишь. Я нашел его в склепе, меня туда собака привела. Захлебываясь от множества впечатлений, принялся рассказывать жене Тимофей. Собака? Я давно обратила внимание, как тебе доверяют животные, не удивилась Зина. Помнишь кота-француза? Конечно, он помнил, как, будучи гимназистом, вылечил котенка с переломанными лапами, принесенную ему соседской кошкой. Дикий котенок, как огня боявшийся людей, с Тимошкой проявил себя нежным и ласковым. Урча щурил узкие глаза, когда мальчик чесал ему за ухом и лишь слегка обиженно попискивал при сложных перевязках. Петр Сергеевич тогда отметил, что животные не зря тянутся к Тимофею за помощью. — Ты очень добрый и серьезно, — сказал он покрасневшим от похвалы третьекласснику Тимке. — Вот звери и чуют твое особое расположение. Они ведь гораздо более чуткие существа, чем люди. Тимофей с Зиной прошли мимо верстового столба, отмеряющего путь в царское село, и одновременно посмотрели друг на друга, словно желая высказать одну и ту же мысль. — Давай назовем мальчика в честь государя. — Давай. Как бы подтверждая правильность их решения. Созвонится Новодевичьего монастыря, звонил колокол, гулко паря звуком над разношерстной, бедно одетой толпой. Петербургу быть пусту, снова заблажил в гуще народа надтреснутый голос нищего, стараясь попасть в унисон колокольному звону. Перекрестясь на золотые купола Воскресенского собора, Тимофей обернулся к Зине с младенцем на руках. Петроград выживет. И вновь будет величественным Санкт-Петербургом. Веришь? Она кивнула, как делала всегда, во всем соглашаясь с мужем, и будничным вопросом вернула его с небес на землю. — Чем мы будем кормить Николеньку? — Кормить? Тимофей задумался. Профессор педиатрии, милейший Федор Иванович, объяснял, что если нет возможности питать младенца молоком матери, то необходимо разводить водой коровье молоко, а еще лучше козье. Коза была в доме бывшего мастера провозного типа Брякина. Мастер был мужик крепкий, обстоятельный, но жадноватый, цепко державший в своих руках как домашнее хозяйство, так и моложавую языкастую жонку, охочую до досужих сплетен. Хоть и не хотелось Тимофею связываться с Брякинами, но другого выхода не было. К удивлению Зиночки, хозяин без слов пропустил их во двор и, глядя на найденыша, велел жене нацедить малую кринку молочка. Денег не взял. Посопел, глядя на ребятенка, покачал головой и решительно отстранил руку Тимофея, протягивавший ему последний червонец. — Нет, доктор, я без сути денег не возьму. Авось мне доброе дело на небесах, а после зачтется. Когда Петровы и Макеевы подошли к своему дому, около калитки собралась толпа любопытствующих баб во главе с женой Брякина. «Идут! Идут!» — пронесся жаркий шепоток, и на мальчика уставился добрый десяток женских глаз, посматривающий то ли с осуждением, то ли с восхищением. «Время тяжелое, себя бы прокормить, а тут младенец». «Шило в мишке не утаишь!» — пропела Брякина, оправдываясь за свою болтливость. «Господин доктор, покажите мальца!» — выкрикнула бойкая кузнечка Катька Заноза. — Вдруг он порченый, раз родная мать выкинула. — Не каркай, ворона! — зашикли на нее зеваки. — Дай людям в дом пройти. Веста предупреждающе зарычала. Расчищая дорогу новым хозяевам, она гордо повела носом, презрительно кося глазом на соседского кобеля при виде ее вытянувшегося в струнку. Тимофей пропустил вперед Зину, распахнул перед ней дверь и провозгласил домашним. — Принимайте! — Нового жителя.